50. Растущие огни вызывают усиленную реакцию в людях при каждом соприкосновении с нами. Потому осмотрительны будьте в словах и действиях ваших. Помни, что слово — серебро, а молчание — золото. Контроль над словами означает контроль над мыслью. Это самый необходимый контроль. Собой овладеть невозможно, если не контролируется мысль. Отсюда указ о постоянном дозоре. Отсюда ненужность и вред пустой болтовни. Под контроль берутся движения во всех оболочках. Руки махают, болтает язык, и ярость себя уявляет паяц в человеке. Достоинство духа надо понять не отвлеченно, но в жизни каждого дня, и утвердить неотменно. Преображение человека есть результат упорной и долгой работы над собою и обуздания всех оболочек, ибо не раб их человек, но хозяин. Сосна. Сын мой, прими положение, что сердце учителя всегда открыто устремленному духу. Если нарушен контакт, не учитель это вина, ибо неизменяем он. Тогда голос его замолкает, причину ищите не в нем, но в себе. Многое может мешать, но все можно преодолеть, если огонь устремления достаточно силен. Главное — это оторвать сознание от сферы его непосредственного окружения и перенести его туда, где учитель. Удержать его там в ощущении близости владыки, и тогда плодоносно будет касание к свету.